Второе. Однажды придет благословенный год, все чужие люди забудут про мой день рождения. Те, кто забыл про мой день рождения, может быть, спокойно записывать в чужие и не заботиться ни о них, ни о себе, не тратить на это ни единой мысли. Я сяду в поезд, и ни одна душа не будет меня знать. Замру у открытого окна, буду слушать музыку, бодаться с ветром в летающем окно и принимать движение за счастье. За три дня Варвара спросила, когда мой день рождения. Точнее, я сам завел этот разговор. Она знала дату год назад, но непременно забыла бы, к моему глупому огорчению. Утром, в самый день рождения, она позвонила и по-светски небрежно сообщила. «Ты мог бы приехать к вечеру?» Мы позвали Эмму и Эдуарда. «Родители позвали, но заодно бы и тебя поздравили, касатик». «Вот тяна, думаю, родители позвали Эмму и Эдуарда, которые недавно вернулись со съемок из Перу. Им хотелось повстречаться с друзьями, это вполне объяснимо, но при чем тут я?» «Варя, может, ты ко мне приедешь? Пойдем гулять на реку, потом по крышам, в ресторацию закатим. Хочешь?» «Мишуша, ну куда мне ехать? Тут гости надо прибирать, принимать. Герберт ухо расцарапал, нужно лечить его». «День рождения — обычная условность, не раздувай свое значение. Ты не ребенок, не смей обижаться». «Так я быстро-быстро, не слышно говорю себе. Хорошо, я приеду, раз так всем удобнее. Только можно... Тогда никому не говорить про мой день. Ему будет без подарка, поставив неловкое положение. Чушь это все. Так ты согласна? Миня, мне пора. Приезжай часам к четырем».